Поутру очнулся я в кровати огроменной. Никак не меньше, чем человек на пять. И на такой мягкой перине, что как в болоте в ней утопаю, а выбраться по слабости житейской не могу. Голова трещит, в глазах все плывет туманом сизым. Где руки-ноги находятся, не только не понимаю, но и не ощущаю. Хочу рукой двинуть, нога поднимается. Ногой, вроде хвостом несуществующим, типа львиного, с кисточкой, начинаю дрыгать. Попробовал пойти от противного. Хвостом этим самым пошевелить. Вообще аут полный приключился. Будто крылья стрекозиные на спине затрепыхались, на пол меня из кровати вывернуть, норовя. «Эй, люди!» — зову слабым голосом. На мой зов из тумана пятном белым дама нечеткая появляется. На столик возле кровати поднос ставит. А на подносе лекарство, вожделенное всех видов. Пиво, водка, коньяк. Однако видит только да зуб не имет. «Вливай!» — шепчу горлом пересохшим и рот широко разеваю, поскольку руки свои почему-то плавниками рыбьими ощущаю, которые лишь трепещут судорожно, но мне не подчиняются. С сестрой милосердия мне дама белая водку из штофа запотевшего в хрустальный стакан наливает, ко рту моему сердобольно подносит. Лавиной горной водка в организм ухает, и меня словно на электрический стул сажают до напряжения тысячевольтное врубают. При этом одновременно газ в камеру пускают и табуретку из-под ног вышибают. «Что же вы, падлы!» — орет все мое естество. «Меня на американский манер кончаете! Я ведь в Европе, во Франции! Гильотину подавай! Быстрее будет, все мучиться меньше!» Черт-то с два меня кто послушался. Но чувствую, вроде как напряжение в сети электрической падать начало. Камера газовая проветриться стала, а удавка горло вообще отпустила. Не как помилование поспело. Зрение мое, наконец, фокусируется, и вижу я, что в громадном таком номере гостиничном нахожусь, а возле меня горничная миловидная суетится. «Ничего из себя, бобец!» Думаю, но где-то глубоко в сознании страх гнездится. Уж не мерещится ли мне все? Не белая ли горячка? Это горничная. Протягиваю руку и попку ее щупаю. Нет, с души камень падает. Настоящая. Но она себя нестандартно ведет. Вместо того, чтобы возмутиться там, либо по морде мне съездить, в кровать ко мне вдруг плюхается. «Ты чё, дура?» — говорю ей. «Какой же из меня сейчас мужик с бодуна?» Нифига она по-русски не понимает, по-французски что-то лепечет, ручками жаркими меня обнимать начинает. «Ну, это уже вообще! Мне сейчас душ холодный край как нужен, а не объятия горячие!» Освобождаюсь от ее ручек, из кровати выбираюсь и вторую дозу в себя ввожу. «Вот это уже дело!» Тут я себе и бутербродиком махоньким закусить позволяю, и вроде человеком себя чувствовать начинаю. Нашел я затем свою одежду в шкафу, сотню баксов горничной сунул и за двери выпроводил. Ну их, этих француженок, с их воспитанием европейским, секс, видите ли, у них по утрам похмеляться нужно. Перекусил я немного, что там на подносе было... И номер оглядел. Меблишка такая вычурная стоит, стиля то ли ампир, то ли рококо, то ли ренессанса раннего долбанного, хрен просечешь, поскольку я в этом разбираюсь, что в зуб ногой. Одним словом, клевая. То ли старинная, то ли под старину. Ну, шторы там тяжелые висят с кистями, зеркала, небось, венецианские. Короче... Ничего так себе номерок. Просторный, чистенький, ухоженный, из двух комнат. Спальни, где я очнулся, и гостиной обширной, в которой двух горилл своих обнаружил, в креслах храпящих. Другой бы на моем месте пинками их растолкал и вмиг уволил. Я же по утрам благодушный бываю. Да и что мне их телохранение, если у меня на этот самый случай пупсик есть? Пущай себе дрыхнут. Тоже ведь люди. Сам недавно в их шкуре был. Принял я душ холодный, побрился, оделся и в окно выглянул. Самое время на Париж при свете дня поглядеть, красотами его полюбоваться. Одно дело по телеку видеть, другое — воочию. Что в душу мне плюнули? Вид из окна где-то этажа с третьего еще тот оказался. Напротив, метрах в шести, стена дома громадного, обшарпанного, всю перспективу загораживает. А внизу улочка узкая, по которой машины с трудом проезжают, поскольку тротуары лотками овощными сплошь уставлены. Попробовал окно открыть, чтобы вдоль улицы посмотреть. Черт-то с два получилось. Намертво запечатано. Видно, вонь от овощей еще та, да и мухи там, небось, сонмами витают. Не успел я выматериться всласть, как мои сопровождающие в номере нарисовываются. Сашок, бухгалтер, и мсье Сережа. «Доброе утро, Борис Макарович!» — галдят в разнобой. Ничего я им не отвечаю, смотрю, набычившись, что Ленин на буржуазию. Подлянку мне с видом из окна устроили, а теперь утро доброе. Погодите у меня, я вам тоже настроение попорчу. Видят они такой прием холодный, тушуются, с ноги на ногу переминаются. Наконец мсье Сережа вперед выступает и предлагает: «Позвольте, Борис Макарович, вас распорядок день знакомить». «Валяй!» — бурчу недовольно. Сам в кресло сажусь, им, естественно, не предлагаю. Помялся, потоптался мсье Сережа, как понимаю, некоторую неловкость за мою бестактность испытывая. Но, не дождавшись предложения присесть, начал: «Сейчас завтрак, уютный ресторан на Мон-Мартр, потом маленький экскурс по Париж, 2 часа пополудни подписание контракт фирмы «Рено» на партия «Пежо». После обед ресторан «Националь», вечер слушать «Тоска» в Гранд-Опера». «Стоп!» — обрываю его. «Нафиг мне его обед в «Националь», когда пупсик мне ежедневно оттуда блюдо поставляет. Ты на меня здесь хандру французскую не нагоняй. Своей хватает», — говорю. «Я сюда отдохнуть приехал, а не пахать, что папа Карло. Никаких там «мэ» или «жо» я не потерплю, а уж тем более тоски в опере. Но контракт с фирма...» Бледнеет, опупевая мсье Сережа. 1,5 миллиарда. «Для финансовых сделок у меня вон кто есть», — тычу пальцем в бухгалтера. «Его и запрягай». Бухгалтер мой худосочный, доверием высоким облеченный, грудь колесом выпячивает, орлом гордым плечи расправляет. «Не беспокойтесь, Борис Макарович», — говорит, — «все сделаем на высшем мировом уровне. Максимум выгоды из контракта извлечем». «Не сомневаюсь», — бурчу. «А вот ты, мсье Сережа, сейчас меня в ресторан поведешь, где вашим национальным жабьим блюдом угощают, а затем гидом по Парижу будешь, Биг Бен там покажешь, Нотр-Дам, да поведаешь, кто такой этот самый Нотру был и кто ему давал». Сашок не выдерживает и хмыкает. «Это еще чего?» — смотрю на него подозрительно. «Ошибся ты, Борис», — поправляет он меня мягко, но в глазах смешливые бесенята так и пляшут. «Биг Бен находится в Лондоне». «Ну и хрен с ним!» — отмахиваюсь раздраженно. «Значит, другую какую фигню всемирно известную покажет». «Но я не можу ль?» — лепечет растерянным сие Сережа. «Я должен быть подписаний контракт?» «Что ты должен, решаю здесь я, сатанею. Ты никак считаешь себя незаменимым? Заруби на носу! Мой представитель», — вновь тычу пальцем бухгалтера, — «облечен самыми высокими полномочиями, и по рангу он выше тебя. Ты перед ним отчитываешься, а не наоборот». Тут я спохватываюсь, просекая, что, пожалуй, взрываюсь. «Это во всех наших дочерних фирмах, мое слово закон, но в Рено, этом трахнутом, люди-то нормальные, хотя, судя по товару, канализацией городской заведуют. И, может, без президента нашего французского филиала контракт подписывать не будут. Однако отступать некуда. Будет, как я сказал!» Рублю наотмашь, а про себя пупсика прошу, чтобы он там за бухгалтером проследил и все углы острые при подписании контракта сгладил. «Теперь следующее», — сбавляю чуть обороты. «Что же это ты, мил человек, меня в конюшню какую-то определил? Нормальной гостиницы не нашел?» «Это есть один из лучших меблированных комнат», — оправдывается мсье Сережа. Да, взрываюсь. С кресла вскакиваю и штору тяжелую срываю. А это что за задворки? Какого лешего я на помойку глазеть должен? Денег на приличную гостиницу пожалел. Выглядывает мсье Сережа в окно, плечами пожимает. Таков есть Париж? Недоумевает. Колорит? Я твой колорит в гробу видал. Не хватало мне всю Европу пролететь, чтобы помойку французскую лицезреть. Желаю, чтобы из окна парк ухоженный был виден. Для этого дворец снять надо, иронизирует Сашок. Гляжу на него сердито, иронии не принимая, и вдруг как озарение на меня нисходит. А почему, собственно, и нет? Что я себе мелких шалостей по крупному счету позволить не могу? Значит, так и сделайте. Врубаю фигурально Сашку под самый дых, чтоб в следующий раз иронизировать неповадно было. Что, серьезно? Опешивает Сашок. Однако ирония в его тоне еще чувствуется. Видно, не попал мой удар в солнечное сплетение. А как иначе? Бурчу, недовольный, что меня с полуслова не понимают. Снимите хотя бы тот, мимо которого мы вчера вечером проезжали. И здесь, наконец, мой удар достигает цели. Аккурат напрочь дыхалку Сашка сбивает. Ап-ап-ап. Ловит он ртом воздух, глаза ошалело выпучив. Дворец... Шайо? Ну да. Так это резиденция президента Франции. Тут уж я несколько оторопеваю. Надо же, впросак попал. А что, продолжаю, тем не менее, гнуть свою линию. Не получится? Вряд ли. Осторожничает теперь на всякий случай Сашок. И правильно делает. Сказал бы нет. Я его кровь из носу заставил бы сделку эпохальную совершить. С помощью пупсика расплюнуть и начхать на международный резонанс. Ладно, оттаиваю. Другой какой дворец подберите. Начинают тут Сашок с мсье Сережей по-французски между собой о чем-то бухтеть да по телефону названивать. А я снова в кресло сажусь и за ними злорадно наблюдаю. Как-то они задачку мою архисложную решат. Не оперативно справились. Минут через пять заглядывает в спальню один из горилл моих и докладывает. Борис Макарович, тут какой-то француз к вам просится. Агент по недвижимости. Говорит, вызывали. Пусть в гостиной подождет. Мы сейчас выйдем. Отвечает за меня Сашок, затем ко мне поворачивается и жест приглашающий делает. «Прошу». Выхожу в гостиную. Действительно, французишка, лощеный в черном смокинге, при бабочке и манишке белой нас дожидается. В руках кейс объемистый держит, с ноги на ногу переминается. Смотрит он на нас глазками голубыми, учтивыми, и во всей его фигуре лакейской «чего изволите-с» читается. Сашок кресло у стола отодвигает, предлагает мне «Садитесь, Борис Макарович». А затем что-то по-французски агенту по недвижимости коротко бросает. Сажусь я к столу, агент напротив устраивается. Кейс свой раскрывает и начинает передо мной проспекты красочные раскладывать. «Батюшки светы! И каких только замков в Париже и его предместьях герцоги да бароны средневековые не понастроили. На любой вкус. Глаза разбегаются. Посмотрел я проспекты, полистал. Наконец, на одном из замков остановился. С башенками там готическими, окнами стрельчатыми да клумбами роскошными перед фасадом. Этот. Пальцем тычу. Кивает многократно агент, что болванчик китайский, лыбится угодливо на всю рожу и сумму несусветную называет. Я хоть и не бе, не ме по-французски, но этот момент четко просекаю. Оплати. Небрежно так бухгалтеру рукой машу. Но тот, мужик-дока, хозяйское добро бережет строго. За сколько дней, Борис Макарович? Спрашивает. Тут и во мне бережливость совковского командированного просыпается. Пока за сутки, а там посмотрим. Говорю, и чтоб скоредным особо не казаться, добавляю. Может, там внутри, как здесь снаружи? Хихикаю я свои шутки, и все как один мой смех дружно подхватывают.